В самом форте Росс сейчас кроме часовни располагалось несколько жилых домов, кузня, амбар, баня и конюшня. Эта русская деревянная крепость была построена довольно грамотно на холме, ограниченном с двух сторон обрывистым морским берегом. Возле крепости виднелись поля и дома местных жителей, большая часть которых были опустевшими на данный момент. Кроме этого, на моей земле располагались еще три крупных поселка: ранчо, ранчо Черных, ранчо Хлебникова и ранчо Костромитиного. Про реку Славянка я уже говорил ранее. Вдоль нее на моих землях располагались небольшие хутора местных жителей. К сожалению, многие из них были к этому времени покинуты людьми, уехавшими в Россию или на Аляску. Да, и теперь на моей территории всего проживало 130 человек. Из них только 46 человек были раньше российскими подданными, а остальные являлись местными индейцами, алеутами, завезенными сюда из русской Аляски или креолами. Ах, да. Еще в 15 милях к югу от форта Росс располагался порт Румянцева в заливе Бадига. Там тоже небольшое поселение имелось и даже верфь корабельная была, но сейчас она оказалась полностью заброшена, так как мастера, работавшие когда-то на ней, просто уехали из этих мест. Вот такая мне досталась собственность, запущенная и безлюдная. И пока весь этот вид всеобщего запустения выглядит очень печально, всегда тяжело смотреть на места, брошенные людьми. Они депрессию вызывают. Но я сюда приехал не один. Со мной в форт Росс прибыл целый переселенческий караван. Множество людей, лошадей, мулов и фургонов с различной сельскохозяйственной утварью, вещами и инструментами. Кто были все эти люди, приехавшие со мной? Во-первых, я завербовал 20 человек в Канзасе из моих бывших бойцов-джейхакеров, среди которых был и Винсент Фольгар. Гарри Хортона, к сожалению, я там так и не смог найти. Винсент мне сообщил, что Гарри после моего отъезда из Канзаса тоже уехал куда-то на север, и с тех пор его никто не видел. Я так думаю, что Гарри просто надоело воевать, и он захотел завязать с джейхакингом и осесть где-нибудь в более цивилизованном месте, чем Дикий Запад. Тем более, что деньги он неплохие за это время заработал, благодаря мне. У Винсента Фольгара деньги тоже были, но у него просто еще шило в одном месте не затупилось, и ему хотелось приключений. Поэтому когда я приехал в Канзас и начал вербовать бойцов, то Винсент явился первым на мой зов, и я был искренне рад этому, так как этот молодой парень уже успел завоевать мое уважение. Он был человеком, которому я мог доверять, не гнилым и подлым, а честным и надежным бойцом, и еще я и раньше уже назначал его своим заместителем в отряде джейхакеров, и он неплохо справлялся с этой ролью. Поэтому сейчас я предложил ему должность начальника моей личной гвардии. Ну, а гвардейцами у меня были как раз те самые джейхакеры, которых я завербовал в Канзасе. Мне ведь в Калифорнии нужны были верные люди и хорошие бойцы, ведь один в поле не воин, и я их получил. Но это было еще не все. Во-вторых, я привез с собой нескольких специалистов по сельскому хозяйству из Голландии и виноделов из Италии. Все они были эмигрантами, которые мыкались в Нью-Йорке, перебиваясь случайными заработками. И эти люди с большим энтузиазмом согласились на меня поработать. Я ведь им не только хорошую работу обещал, но и обеспеченное будущее на моей земле форта Росса. Почему я позвал в Калифорнию с собой голландцев? Так, мне многие люди говорили, что там климат не слишком благоприятный для сельского хозяйства в данный момент, а жители Голландии сейчас как раз считались самыми лучшими фермерами и садоводами в мире. Они же там у себя на родине даже сеть растительных каналов построили, что позволяло голландцам собирать обильные урожаи в болотистой и сырой Голландии. Да, и голландский скот сейчас также считался лучшим в мире. Многие скотоводы из других стран охотно покупали голландские породы коров, коз, мулов и овец. В общем, мне нужны были такие специалисты для налаживания передового сельского хозяйства на моих землях. А в Нью-Йорке эти голландцы просто прозябали в нищете, перебиваясь с хлеба на воду. И у них даже не было денег, чтобы уехать на Дикий Запад и заиметь там свою ферму. А я дал им такую возможность. Я пообещал им работу и землю. С итальянцами вышла такая же история. Мне Джон Саттер любезно сообщил при продаже форта Росс, что в долине реки Славянка русские разводили раньше виноград и делали из него неплохое вино. Но сейчас этот бизнес захерел, так как много русских виноделов просто уехали из Калифорнии. Но я планировал с помощью итальянских виноделов возродить винную отрасль на своей земле, и даже ее расширить. Я еще добьюсь, что мои вина будет пить вся Америка, и не только Америка. Ну, да. Вот так нескромно и с размахом планирую жить и строить свое будущее, и будущее моих подданных. Кстати, а свои владения в Калифорнии я решил пафосно обозвать Китишленд. Был в русском фольклоре такой волшебный город Китиш, где всем русским людям жилось очень хорошо и безопасно. Вот и я планирую на своих землях собрать вокруг себя побольше земляков из России. Кстати, о земляках. В-третьих, я привез в Китишленд с собой еще сотню молодых и крепких русскоговорящих парней и такое же количество славянских девушек. Все эти люди когда-то были крепостными крестьянами в Российской империи, которые оказались проданы своими помещиками в рабство на Ближний Восток. Говоря о земляках, которых я хотел бы поселить на своих землях, я в первую очередь думал как раз о вот таких крепостных крестьянах, которые в царской России жили сейчас на положении рабов. Конечно, я не смогу осчастливить всех российских крестьян, но все же какую-то их часть я сначала планировал выкупить у русских помещиков и вывести в Калифорнию, где и расселить потом в своих владениях Китишленда уже как свободных людей. Так я мог относительно быстро заселить свои земли и дать этим людям надежду на обеспеченное будущее. Однако эти мои планы пошли псу под хвост из-за того, что в Российской империи по существующему законодательству крепостными крестьянами могли владеть только дворяне, являющиеся еще и российскими гражданами. То есть иностранец и ни дворянин не мог официально купить крестьяну какого-нибудь русского помещика и вывести их потом за границу. И тут я чуть было не отчаялся. Российская бюрократия была непробиваемой биомассой, ни зызя, и все тут, но умные люди мне подсказали выход из этого трудного положения. Пока в мире существуют законы, то всегда находятся люди, которые эти законы научились совершенно легально обходить, и при этом эти хитрецы все делают так, что формально-то к ним никак не подкопаешься и не обвинишь в нарушениях законодательства. И такими людьми в Российской империи были армяне. Та-дам! Да, самые настоящие армяне, которые имели дворянские титулы и вовсю этим пользовались, приобретая крепостных крестьян у русских помещиков, а потом продавая их уже на Ближний Восток в Турцию и Персию только как обычных рабов. Я когда узнал об этом, то очень долго матерился сначала, а потом спешно выехал в Османскую империю, где и купил на рабовладельческих рынках блистательные порты своих соотечественников, тех самых русских, украинских и белорусских крепостных крестьян, которых из России туда и привозили хитропопые армяне. И мне тех славянских парней и девушек турки продали без всяких проволочек и препонов. Любой каприз за ваши деньги. И звали приезжать еще. Кстати, я заметил одну любопытную деталь. Турки откровенно лебезили перед европейцами и американцами. А вот русских ненавидели и ни в грош не ставили. И то, что я теперь был гражданином САЗШ для турецких рабовладельцев, значило много. В их глазах я был существом высшего порядка. И они передо мною лебезили и унижались. А вот на подданных Российской империи они смотрели с презрением. Конечно, мне было неприятно наблюдать эту неприглядную картину, но я стиснул свою волю в кулак и просто выкупил сотню русских крестьянских парней и сотню девок из рабских загонов османов. После чего на корабле мы приплыли в Нью-Йорк. Там был сформирован наш общий переселенческий караван, в который вошли мои гвардейцы во главе с Винсентом Фольгером, освобожденные мною бывшие крепостные крестьяне и специалисты из Голландии и Италии. Все мужчины в этом караване были хорошо экипированы и вооружены новенькими револьверами, винтовками и карабинами системы Colt Snow. Мы же не на пикник ехали, а на Дикий Запад, где невооруженным людям просто делать нечего. Кстати, я же не зря выкупил из турецкого рабства не только крестьянских парней, но и девушек. Мне сообщили, что в Калифорнии довольно мало женщин сейчас имеется. Там очень большой гендерный перекос в данный момент существует. Мужчин там пока гораздо больше среди белых переселенцев, чем белых женщин. И для тех же русских мужчин, проживавших ранее в русской колонии Форт-Росс, это стало огромной проблемой. Не хватало там русских женщин на всех мужиков. Поэтому многие русские там стали жениться на индианках от безысходности, часто даже воруя их у индейцев. В общем, я поэтому сразу и озаботился решением этой щекотливой проблемы, и купил вместе с молодыми парнями, таких же молодых девчонок, которые и стали впоследствии их женами в Китишленде. Поэтому в Калифорнию со мной уже ехали семейные пары, которым я потом выделял земельные участки, семена, инструменты, сельхозинвентарь и скот для ведения хозяйства, и новое оружие у тех крестьян тоже оставалось в собственности. Я не сторонник мании российских властей по их маниакальному желанию разоружать свой народ и удержании русских людей в нищете и бесправии, а наоборот считаю, что свободные люди должны иметь возможность себя защищать с оружием в руках. Мне тут на моих землях рабы не нужны. Я буду создавать свой русский мир. Гордый, богатый, смелый и свободный. Наш довольно большой переселенческий караван из 130 фургонов проследовал по тропе Санта-Фе из штата Канзас, через Колорадо до штата Нью-Мексико. Там мы немного передохнули, после чего совершили бросок через Аризону до Калифорнии. При этом мы какое-то время двигались через территорию индейцев Каманчи, которую местные жители называли Каманчерией или Империей Каманчи. Там проживал довольно крупный союз индейских племен, с которыми нам пришлось немного повоевать в дороге. Каманчи же сейчас в середине 19 века находится на пике своего могущества. Они смогли скооперироваться и подчинить себе еще несколько соседних племен индейцев. И теперь индейские воины из этой Каманчери доставляют соседям очень большие проблемы. Каманчи могут совершать внезапные грабительские рейды на очень приличное расстояние. И для штата Аризона они были очень большой проблемой. Эти кровожадные индейцы здесь держали в страхе всю округу. И неудивительно, что они навелись на наш огромный караван, который медленно двигался рядом с их территорией, и захотели его ограбить. Но тут их ждал очень большой сюрприз. С магазинными винтовками и карабинами, которые могут выстреливать большое количество пуль за короткое время, эти индейцы еще не встречались, поэтому и отгребли большую кучу горячих и шипастых огурцов в задний проход, которые мы им туда насовали со всей пролетарской яростью. Получив такой жесткий отпор от кучи вооруженных до зубов белых людей, каманчи предпочли отстать от такой агрессивной добычи, и мы благополучно оттуда ушли, понеся при этом незначительные потери. Все же такая огневая мощь, как у нас, многое решает на поле боя, особенно, если у твоих противников нет нормального современного оружия. Да, что там говорить, если многие каманчи, что на нас пытались нападать в тот раз, были вооружены копьями и луками, а огнестрельного оружия у них имелось не очень много, и большая его часть была допотопным гладкоствольным старьем, заряжаемым с дула. И вот когда наш караван, наконец-то, достиг пределов моих новых владений, я смог вздохнуть свободно. Я это сделал. Первый пункт моего грандиозного плана по созданию крупного и сильного русского анклава в Калифорнии был выполнен. До места я добрался и довел сюда всех этих людей. А теперь мы вместе будем строить здесь светлое будущее в нашем Китежлинде. Глава 19. Глава 19. Развитие. Я метался по периметру своего личного кабинета, чутко прислушиваясь к женским крикам, раздающимся из соседней комнаты. Вот не могу я так просто сидеть на месте, когда моя любимая женщина там сейчас терпит такие муки. Наконец, крики за стеной прекратились. Я тревожно замер на месте, прислушиваясь к тому, что происходит там. Внезапно, послышался приглушенный стеной крик младенца. Что? Кто? Мои сумбурные переживания прервало внезапное появление довольного как слон доктора Ганса Крамера, вышедшего из соседней комнаты. «Доктор, что с ней?» Метнулся я к врачу. «Как все прошло? Она жива? Успокойтесь, Герр Сноу, с вашей супругой и ее ребенком все в порядке». С ощутимым акцентом ответил доктор Крамер, глядя на меня. «Ваша супруга молодец. Ей было трудно, но она справилась. А кто?» Начал спрашивать я, ощутимо обрадовавшись, что все уже благополучно завершилось. «Мальчик, Герр Сноу, у вас родился здоровый и крепкий наследник», усмехнулся в усы доктор Крамер, правильно поняв мой вопрос. Я облегченно выдохнул и признательно кивнул доктору. «Кстати, о докторе. Этого немецкого доктора я завербовал в Сан-Франциско. Дела там у него шли не очень хорошо. Не выдержал Герр Крамер ни самой честной конкуренции от своих калифорнийских коллег, и ему грозило банкротство. Доктором то Ганс Крамер был отличным, квалифицированным. В Германии хорошо докторов обучают, а вот вести дела этот прекрасный доктор совсем не умел, потому и понаделал кучу долгов, по которым не смог расплатиться. Но я его спас от долговой тюрьмы, выплатил все долги Ганса Крамера и предложил ему поработать на меня в Китежлинде. И этот немец с радостью согласился, ведь в том же Сан-Франциско его ничего хорошего не ждало. Конкуренты ведь не успокоились и по-любому стали бы пакостить доброму доктору. Поэтому Ганс Крамер принял мое предложение и не прогадал. Платил я ему за его услуги очень прилично. Кроме этого, немецкому доктору выделили отдельный дом для проживания. И еще я построил для него небольшую клинику, где можно было принимать и лечить пациентов, что Герр Крамер с удовольствием и делал. Кроме этого, у него появилось несколько достойных учеников. Это я настоял. Хотел, чтобы этот немец передавал свои знания и врачебный опыт молодым врачам. Я по вопросу медицины не хотел зависеть ни от кого другого. В Китежлинде должны быть свои врачи. Я так решил. Кстати, мы в этом году, благодаря доктору Крамеру, еще и вакцинацию от оспы провели для всех жителей Китежлинда. Мне тут понарассказали ужасы про эту страшную болезнь, которая здесь свирепствовала 10 лет назад и выкосила в Калифорнии немало народу. В общем, теперь нам эпидемии оспы бояться не стоит. Я невольно начал вспоминать все, что предшествовало этому счастливому для меня моменту – рождению моего сына. С моего прибытия в Калифорнию прошел уже целый год, и за это время здесь в Китежлинде многое случилось. Во-первых, я женился. В жизни всех нормальных мужчин встречались женщины, которые сразу же цепляли вас за живое. И хотя за то время, что я жил в этом мире 19 века, я повидал довольно много красавиц и просто симпатичных молодых девиц. Однако, ни одна из них меня так не зацепила. Может быть, это была та самая пресловутая любовь с первого взгляда или просто приступ бурной страсти, не знаю. Но я точно понял, что хочу обладать этой девушкой больше всего на свете. Хочу, чтобы она стала только моей. Мужики, в общем, меня поймут. Ее звали Анна, и она была дочерью Федора Черных, главы одного из трех крупных поселений в Китежлинде, ранчо Черных. Я заметил ее, когда посетил в первый раз поселение ее отца. Кстати, это ранчо меня поразило своим достатком и относительной многолюдностью. Пожалуй, на момент моего прибытия в Калифорнию это было самым прибыльным и заселенным селением на территории бывшей русской колонии. Тут на больших полях выращивали пшеницу, ячмень, репу и свеклу. Были на территории ранчо два виноградника и одна винодельня. Кроме этого, на лугах возле поселения Черных паслись большие стада коров, овец, свиней и лошадей. Посмотрев на это изобилие, я даже удивился. О какой убыточности сельского хозяйства мне говорил когда-то Джон Саттер. Да, это ранчо Федора Черных было, наверное, самым развитым и богатым сельскохозяйственным поселением Калифорнии. Тут же все есть, все выращивается в товарных количествах. И этой сельскохозяйственной продукции хватало не только, чтобы прокормить людей на ранчо, но и торговать ею с большой прибылью хотя бы с теми же властями Сан-Франциско. А Джон Саттер мне плакался, что эта земля убыточна и дохода не приносит. А оказывается, что здесь все совсем не так. И когда я начал разбираться с этим вопросом, то раскопал настоящую аферу, которую тут мутил управляющий этими землями бывшей русской колонии Вильям Бинец. Этот неприятный тип гражданской наружности тут всем заправлял до недавнего времени от имени Джона Саттера. Самому-то Саттеру до этих земель не было дела, ведь он сейчас лихорадочно пытался выбраться из финансовой ямы, разрабатывая золотоносные участки. Ну, а Вильям Бинец кормил своего хозяина лживой информацией о том, что на землях Форта Росс все плохо, людей тут нет, а все селения не приносят никакой прибыли. Еще и денег требовал Саттера на содержание Форта Росс. В общем, этот гад всю выручку с этих земель просто присваивал себе и подводил Джона Саттера к мысли о том, чтобы сдать эти земли в аренду тому самому Вильяму Бинецу. А Саттер, занятый поисками золота, особого внимания не уделял здешним делам и верил на слово своему вороватому управляющему. В общем, когда я это все выяснил, то Вильям Бинец вдруг в одно прекрасное утро просто пропал в неизвестном направлении. Хотя это была официальная версия для законников и представителей властей Калифорнии. На самом же деле мои гвардейцы этого неприятного кадра хорошенько так поспрашивали об его грязных делишках. Выяснили все сбережения и захоронки Вильяма Бентица, которые он совершенно добровольно, передал мне. После чего тело бывшего управляющего землями Форта Росс было утоплено в море на большой глубине. В этих водах водится много акул, поэтому, скорее всего, там даже костей не осталось. Конечно, об этом знал только я и мои доверенные люди, а для всех остальных Вильям Бинец просто исчез куда-то. Видимо, покинул эти края навсегда. Кстати, наводку на Вильяма Бинеца мне дал Федор Черных, за дочерью которого Анной я стал ухаживать, и в скором времени предложил ей стать моей женой. Ее отец наш брак благословил с огромной радостью. Ну, еще бы, ведь его дочери такое счастье привалило в виде богатенького буратины в моем лице. Вот так мы с Федором Черных стали родственниками, и поэтому он мне открыл страшную тайну управляющего делами Джона Саттера на этих землях. Ведь Федор был непростым землепашцем. Он являлся сыном Егора Черных, который в 1832-1838 годах был заместителем правителя русской колонии форта Росс Петра Костромитиного. И именно с Егором Черных связан резкий скачок доходности и развития сельского хозяйства в этих местах. Он провел тут, оказывается, множество преобразований для расширения посевных площадей и пастбищ. При отце Федора Черных на территории этой русской колонии ежегодно добывалось 10 тысяч тонн пшеницы и ячменя, что составляло 2/3 от общего количества продовольствия, поставляемого на русскую Аляску. Тут также внедрялись механические молотилки и ветряные мельницы, разработанные Егором Черных, что еще больше повысило производительность труда местных фермеров. По словам Федора Черных, эту русскую колонию сознательно угробили жадные и вороватые чиновники, которые здесь взяли власть в последние годы перед продажей ее Саттеру. Эти твари просто воровали в промышленных масштабах, а в главный офис русско-американской компании на Аляску они слали лживые отчеты об убыточности форта Росс, и еще и денег из центра требовали. В итоге, у российских властей сложилось ошибочное мнение о том, что эта земля в Калифорнии приносит только одни убытки и Российской империи она не нужна. Поэтому и было решено эту русскую колонию продать от греха подальше иностранцу. Вот такая неприглядная правда мне вдруг открылась из слов Федора Черных. И знаете что, а я ему почему-то сразу же поверил. Я же знаю аппетиты российских чиновников. И они всегда воровали не только в далеком 21 веке, но и в 19-м. И своим глупым воровством эти твари загубили кучу отличных проектов и начинаний, которые могли бы возвысить Россию. Мда. Похоже, что люди никогда в этой стране не поменяются. Дорвавшись до власти, почему-то российские чиновники начинают воровать в промышленных масштабах, теряя от жадности последние капли совести и приличий. Вот и с вполне себе благополучной русской колонией в Калифорнии случилась такая же беда. Ее просто уничтожили жадные людишки в мундирах российских чиновников, которые здесь всем и заправляли последние 3 года перед продажей этих земель Джону Саттеру. Но нельзя утверждать, что только в Российской империи имеются вот такие моральные уроды. Вот и Вильям Бенец тоже, видимо, решил пойти по стопам своих российских коллег и начал воровать уже у своего хозяина Джона Саттера, рассказывая ему те же самые сказочки про убыточность этих богатейших земель. И Саттер ему верил, как до этого и верили власти Российской империи людям, управлявшим этой русской колонией. В общем, жадные твари в человеческом обличии есть во всех странах и народах, где-то больше, где-то меньше. Но везде эти беспринципные сволочи наносят непоправимый вред другим людям и финансовым интересам. Хотя тот же Вильям Бенец уже никому навредить не сможет. И я совсем не стыжусь, что отправил его кормить рыбок. На мой взгляд, с продажными и вороватыми чиновниками только так и следует поступать, чтобы другим неповадно было. Что, не цивилизованно? Да, знаете, где я такую цивилизацию вертел, которая позволяет подобным подонкам жить и действовать в человеческом обществе? Да, еще и при этом становиться уважаемыми и влиятельными людьми за счет уворованных у страны средств. Ах, да, я с себя вины не снимаю. Я ведь тоже когда-то занимался джихакингом. Лошадей угонял и грабил сторонников рабства в Канзасе. Однако, по моему мнению, все эти грабители и конокрады – это в 100 раз более честные люди, чем чиновники, которые из-за своей ублюдочной жадности могут завалить даже великое начинание. Бандиты вроде тех же джихакеров – это санитары леса, которые держат в тонусе правоохранительные органы и не дают им ожиреть, взорваться и полностью морально разложиться. Бандиты и грабители необходимы человеческому обществу, чтобы полицейские и прочие силовики не зря ели свой хлеб и получали зарплату. Так вот, если бандиты – это санитары леса типа волков, то жадные и вороватые чиновники – это паразиты, которые заражают общество страшными моральными болезнями, и они наносят своими действиями гораздо больший вред, чем грабители с большой дороги. В общем, я ненавижу таких застенчивых воров вроде тех русских чиновников из форта Росс или Вильяма Бенеца. А этот кадр еще и у меня пытался воровать, за что я с ним вопросы порешал, по-нашему, по-джедайски. совсем не цивилизованно и очень жестоко. И у этой истории было более приятное продолжение. Я присмотрелся к отцу моей молодой жены и решил назначить его моим управляющим по экономическим вопросам в Китежлинде. Федор Черных ведь являлся довольно образованным человеком. Его покойный отец очень хорошо научил разбираться в ведении дел на этих землях. И он свое хозяйство на ранчо Черных содержал в образцовых условиях. Мне понравилось, как там все рационально и эффективно было устроено. И я захотел, чтобы Федор распространил этот свой опыт и на всех землях Китежлинда. Я ему доверился и не прогадал. За последний год Федор Черных тут такую бурную деятельность развил по расширению поселений, пахотных земель и пастбищ, по высадке виноградников и созданию новых винокурен. Правда, сначала Федору Черных не хватало людей для своих задумок. Впрочем, по его словам, это была беда русской колонии в Калифорнии. Русских людей здесь было мало, ехали они сюда неохотно. А в последние годы русской колонии из-за поборов вороватых чиновников россияне отсюда начали массово уезжать на Аляску или в Россию. Поэтому здесь и сейчас все упиралось в небольшое количество людей на этих благодатных землях Калифорнии. Но эту демографическую проблему я стал решать уже проверенным способом. Мои доверенные люди просто приобретали в Турции бывших российских крепостных крестьян, ставших там рабами. Потом переправляли их на египетское побережье Красного моря. Оттуда уже на кораблях их отвозили до Сан-Франциско в штате Калифорния. Ну, а от этого города порта до Китежлинда было уже рукой подать. Здесь эти бывшие крепостные и рабы становились свободными людьми. Получали от меня землю, сельхозинвентарь, инструменты, оружие и скотину для ведения хозяйства. И, нет, землю я русским, белорусским и украинским крестьянам выдавал не в собственность, а в аренду. Я просто решил, что так будет честнее по отношению ко мне и к ним. Ведь люди же очень быстро забывают, если им что-то дать бесплатно, то есть даром. Они потом это не ценят или начинают воспринимать, как что-то само собой разумеющееся, как данность. Расслабляются и начинают лениться. А мне тут лентяи совсем не нужны. Лентяи пускай проваливают вон в трущобы Сан-Франциско. Их там довольно много сейчас тусуется. Я же в Китежлинде выращиваю новую породу русских людей. Незабитых рабов, которые работают из-под палки и слабо заинтересованы в плодах своей деятельности. Совсем нет. Теперь эти самые крестьяне из Российской империи кровно заинтересованы в развитии своего хозяйства. Рента за землю хоть и небольшая, но не стал я ломить большую плату с арендаторов, но она все же есть и заставляет людей работать. И еще я пообещал этим моим арендаторам, что они получат свои участки в собственность, если смогут накопить денег на это. А мы тут с Федором Черных прикинули, и цены на эту землю тоже не очень большие установили. В общем, если не лениться и вести хозяйство по уму, то лет через 5 арендаторы у меня свои участки вполне смогут выкупить. Я ведь не капиталист-кровопийца, который выпивает из своих рабочих и арендаторов все соки. Я специально дал нехилый такой шанс этим людям на приобретение своей фермы в собственность, чтобы у них был стимул работать ради своего будущего. Ведь для русских крестьян своя земля – это святое. Это исконная мечта каждого крепостного крестьянина в пределах Российской империи – стать свободным и получить в собственность свою землю. Я то прекрасно знаю, что в России скоро очень много крестьян избавится от крепостной зависимости от помещиков. Вот только землю в собственность они не получат, и будут все так же батрачить за гроши на тех же самых помещиков. В общем, там для крестьян ничего не изменится. А я же дал своим крестьянам надежду на лучшую жизнь и реализацию их мечты. Кстати, свободу то из моих рук эти люди уже получили. А вот ради земли им придется потрудиться. И я при этом их обманывать не стану. Получат они свою землю в собственность. Деньги там я не такие уж и большие прошу за нее. Вполне реально такие заработать за несколько лет, работая на этой самой земле. Вот такая трудотерапия по-китежлински. За этот год население, проживающие в Китежлинде, уже перевалило за 1500 человек, и в большинстве своем все эти новые поселенцы являются бывшими крепостными крестьянами из Российской империи. Я сейчас принципиально создаю преимущественно русский анклав посреди Калифорнии, и по словам того же Федора Черных делаю это гораздо лучше, эффективнее и прибыльнее, чем это получалось у российских властей раньше в этих местах. Здесь же русской колонии постоянно не хватало русских поселенцев. Очень неохотно свободные люди из России сюда переезжали. А вот почему-то завозить сюда в Форт Росс крепостных крестьян и расселять их тут царское правительство категорически не желало. И мне такая упертость просто непонятна. Ведь это же довольно быстрый способ освоения колоний. Вывези туда бесправных крестьян и посели их на земле. И пускай работают. Но, нет. Почему-то государство российское делало ставку лишь на немногочисленных свободных авантюристов, имеющих российское гражданство, а таких людей в нашей стране всегда мало имелось. Не любят русские люди в 19 веке по заграницам шастать, они предпочитают на родине мхом обрастать. Нет, конечно, те же российские дворяне сейчас практически живут в Европе, но то дворяне, которым наплевать на Россию и ее судьбу, эти точно не поедут в дикие земли на край света, чтобы осваивать там с риском для жизни какие-то непонятные колонии. Нет, дворяне в Российской империи уже давно разленились. Да, и не были они никогда настоящими колонизаторами и первопроходцами. Ведь практически большую часть географических открытий России принесли совсем не дворяне, а простые люди. В основном казаки и прочие лихие люди, искавшие новые земли вдали от родины, и находившие их. А русские дворяне тем временем устраивали дворцовые перевороты, получали огромные привилегии от российских императоров, интриговали и плевать хотели на интересы России, особенно на ее интересы в дальних колониях. Сами понимаете, что с резким ростом народонаселения на землях Китежлинда также резко начали расти и темпы развития сельского хозяйства здесь. Поселения российских переселенцев начали как грибы после дождя вырастать в долине реки Славянка. Старые поселения тоже расширялись и крепли. Урожай пшеницы и ячменя этого года уже перевалил за 60 тысяч тонн зерна. Кроме этого, мы увеличили экспорт овощей и фруктов по всей территории Калифорнии. Кстати, мы теперь не только в Калифорнии можем нашу продукцию продавать, но и связались с русской Аляской. В последние годы дела там шли просто ужасно, ведь из-за воровских махинаций администрации русской колонии в Форте Росс и последующей его продажи, российско-американская компания не смогла получать оттуда зерно уже для своих поселений на Аляске, и вынуждена была закупать продукты у английской компании Гудзонова залива. Англичане, кстати, специально этот договор заключили, чтобы вышвырнуть русских из Калифорнии, ведь колония Форт Росс конкурировала раньше с компанией Гудзонова залива на рынке продажи продуктов. Да, и не хотели англичане видеть российские колонии в Америке. Они этот континент считали своей сферой влияния, потому и начали вести активную экономическую войну против российских колоний тут. И скоро Аляску ждала судьба Калифорнии, ведь англичане с компанией Гудзонова залива нарушили свой договор с русскими и перестали недавно поставлять на Аляску продукты. Они так рассчитывали там российские колонии голодом уничтожить, ведь на Аляске с едой большие проблемы, туда только придурковатые русские и сунулись, не подумав при этом, а почему на Аляске ни одна из великих морских держав не основала свои колонии. Хотя те же испанцы, англичане, французы и голландцы в Америке уже несколько столетий дела вели, но на Аляску почему-то не совались. И тут даже тупой аляскинский еж бы понял, что это неспроста. Но, нет, русские, прибыв к берегам этой негостеприимной территории, тут же ее себе и присвоили сдуру. А потом в поселениях русской Аляски начались огромные проблемы с едой. Ее там просто не было для большого количества народу. А значит, и развивать те далекие и голодные земли было просто невозможно. Я сказал развивать, а не влачить жалкое существование, что там и происходило с русскими колониями. Без нормального снабжения едой они были просто обречены на вымирание. И ведь именно из-за этого русские потом решили создать колонию еще и в Калифорнии, чтобы выращивать в Форте Росс пшеницу. Задумка то была правильная, но вот исполнители как всегда подкачали. Сначала, когда за дело взялись русские купцы, то в Форте Росс дела пошли в гору. Тут смогли наладить производство продуктов, которые потом доставлялись на Аляску. Кроме того, в Калифорнии русские начали добывать тюленей, бобров и каланов. В общем, сначала колония Форт Росс начала развиваться и приносить прибыль, а вот потом там все дела под свой контроль взяли уже русские военные из тех самих дворян, которые там все развалили и разворовали, окончательно похоронив эту русскую колонию. И англичане сейчас радостно потирали свои липкие лапки, оставив русские колонии на Аляске без подпитки продовольствием. Но тут в их коварные планы вмешался уже я. И я ведь ничего такого не хотел сначала делать. Не думал я об Аляске пока. Но совершенно неожиданно в наш порт Румянцево в Китежлинде, который я назвал «Порт-Артур», прибыл корабль с Аляски от администрации русско-американской компании. На нем ко мне приплыли несколько представителей колониальной администрации Российской империи на Аляске, и они начали вести со мной переговоры о покупке продовольствия. Русским колониям сейчас там на Аляске нужна была еда. Русские там узнали, что Форт Росс теперь выкупил другой владелец, и что тут сейчас появилось много русских людей. И про наши рекордные для этих мест урожаи пшеницы они тоже были в курсе. Я ведь этого и не скрывал. Скорее наоборот, рекламировал повсюду свой товар. Зерно ведь долго лежать не может. Его надо продавать, пока оно не сгнило. Или его не сожрали вредители в амбарах. В итоге, я согласился и заключил договор с русско-американской компанией на поставки им продуктов с земель Китежлинда. При этом цены я особо старался не завышать, я же тут за сиюминутной прибылью не гонюсь. Но вот этим своим поступком я сам заработал и планы англичан в отношении русской Аляски конкретно так порушил. Хрен им, а не продажа вымирающих русских колоний на Аляске через несколько лет. Может быть, хоть так с моей помощью русские там смогут удержаться и закрепиться, и я буду совсем не против, если в будущем Аляска все еще будет русской. Попаданец я, или погулять вышел. Еще мы начали развивать в Китежлинде ремесла, стали налаживать производство мебели из красного дерева. С иквой то в этих местах много растет. В наших кузницах также стали массово производить сельскохозяйственный инвентарь и различные инструменты. Тут даже по проекту отца Федора Черных стали металлические плуги, сейлки и молотилки делать. И кроме моих фермеров нашей промышленной продукцией заинтересовались и соседи, и очень охотно стали покупать ее. Ожил также и порт Румянцево, который был мною переименован в порт Артур. Вот захотелось мне, чтобы в Калифорнии был такой порт с героическим названием. Уж его-то мы точно японцам не сдадим. Как это еще только случится аж в 1905 году во время русско-японской войны в Китае. Мои люди отстроили и расширили сам порт, который теперь может принимать довольно большие корабли. Поселение возле порта тоже наполнилось народом. И еще мы реанимировали корабельную верфь. Я набрал в Сан-Франциско иммигрантов из Европы, знакомых с кораблестроением, в основном, голландцев и англичан, и теперь они строят для нас корабли из дерева, попутно обучая искусству кораблестроения и русских людей. Уже за этот год 6 больших шхун на воду спустили. Мы теперь на них продукты на Аляску возим, чтобы посредников не привлекать и не платить перевозчикам. Так гораздо дешевле выходит вести дела. Ко мне даже по этому поводу начали богатые люди из Сан-Франциско обращаться. Тоже разместили заказы на строительство своих кораблей на нашей верфи в Порт-Артуре. Хотелось бы еще сказать несколько слов о виноделии. Помните, я нанимал в Нью-Йорке итальянских специалистов по производству вин? Вот и я про них тут не забыл. И когда мы прибыли в Китежлинд, то те итальянцы занялись нашей винной индустрией. Хорошо, что все здесь не пришлось начинать с нуля. К счастью, в форте Росс русские колонисты уже и раньше выращивали виноград и делали из него вино. Правда, качество того вина желало бы лучшего, но с помощью итальянских виноделов нам удалось сделать наши вина весьма достойным продуктом, который стал довольно популярен в Калифорнии, а вино, произведенное в Китежлинде, даже тут стали называть русским каберне, и этого нам удалось добиться всего лишь за один год. В общем, не зря я тогда нанял тех итальянцев. Они все мои вложения с лихвой отработали, наладив процесс изготовления элитных сортов вин в Китежлинде. И опять же итальянские виноделы учили всем премудростям европейского виноделия и русских мастеров. А еще я вспомнил про чачу. Эта грузинская виноградная водка мне хорошо знакома. Один мой хороший знакомый ее делал из отходов винодельческого производства. Он вино тоже бодяжил, а из перебродивших отжимок виноградной мезги и некондиционного винограда гнал крепчайшую чачу. Вообще-то, чача – это совсем не водка. Это скорее бренди по классификации алкогольных напитков. И я прекрасно помнил конструкцию самогонного аппарата и сам процесс изготовления чачи. Ну, еще бы, я же сам помогал своему знакомому гнать эту самую чачу. Поэтому сейчас и смог довольно быстро наладить процесс ее перегонки из отходов нашего винного производства. И конечно же, я все рецепты по изготовлению нашего вина и чачи представил в патентное бюро, получив там еще несколько патентов на свое имя. И теперь мое имя в Америке стали связывать не только с изобретением оружия, но и с алкогольными напитками, которые, между прочим, многим людям очень понравились. И в скором времени вина и чача, произведенные в Китежлинде, стали довольно популярными напитками на столах американцев. На Аляску мы, кстати, тоже наш алкоголь продавали. Русским людям там особенно наша чача понравилась. Кроме сельского хозяйства, алкогольной отрасли и ремесел я еще решил развивать в Китежлинде рыбную промышленность. Ведь через мои владения сейчас на довольно большом протяжении протекала вторая по размеру река Калифорнии под названием Славянка. Я уже раньше вам про нее говорил. Речка была довольно широкая и глубокая, и в ней водилось очень много разнообразной рыбы. Однако, раньше почему-то колонисты рыбному промыслу мало времени уделяли. Хотя в реке Славянка водились даже такие ценные и большие породы рыб, как белый осетр и сталеголовая форель. И еще туда на нерест заходили кижучи чавыча. А это ведь не только куча вкусного и питательного рыбного мяса, но еще и деликатесная икра, красная и черная, между прочим. Кстати, икру лосося и осетра в той же Российской империи или Европе знали уже как дорогой и вкусный деликатес. А вот в Америке почему-то ее еще не распробовали. Но я все же решил приучить американцев к копченым и вкуснейшим балыкам из осетра или лосося. И к бутербродам с красной и черной икрой. Тем более, что выходцев здесь из европейских стран сейчас хватало. Поэтому для них икра не была такой уж невероятной экзотикой. В общем, мы еще и занялись рыбным промыслом на реке Славянка. Мне раньше говорили, что белый осетр, обитающий здесь, являлся самой крупной речной рыбой Северной Америки. И когда я увидел двухметровых рябин, выловленных в водах Славянки, то охотно поверил в это. И теперь мы уже смогли наладить приготовление вкуснейших копченых осетров и лососей. И, конечно же, засолку черной и красной икры, которая нашим людям очень понравилась. Распробовали они бутерброды с икрой и сливочным маслом. Очень хорошая закуска к чаче получалась. Да, и к нашему вину икра с балычком тоже очень неплохо шли. И уже к концу этого года в Калифорнии продукция нашего рыбного промысла также нашла свое признание в разных слоях общества. Бедняки тут охотно ели наши рыбные балыки, а господа побогаче дегустировали нашу черную и красную икру. А недавно я еще и крупную партию икры в Нью-Йорк отправил. Там тоже про нее услышали и заинтересовались. Что бы там ни говорили про американскую демократию, но тут тоже имелась своя аристократия, которая любила роскошь и деликатесы. А наша икра с копченой осетриной американским аристократам очень понравились, как и вина с чачей. Поэтому теперь у нас не имеется проблем со сбытом продукции с наших рыбных промыслов. Но помимо мирских благ, надо не забывать и о духовном. Я ведь очень хорошо понимал, что значит для общества правильная идеология. Не могут люди нормально жить без красивых и правильных идей. Даже если у них все в порядке с деньгами и едой, сытые и богатые обыватели без нормальной идеологии быстро деградируют и скатываются в различные извращения. А идеология золотого тельца, что сейчас царит в Америке, где деньги стоят превыше всех духовных ценностей, мне такая идеология не подходит совершенно. В Китежлинде я хочу построить другое общество, не всеобщего потребления и бесконтрольной вседозволенности, а высокодуховное и правильное, с правильными моральными нормами и установками. И такую духовную идеологию в данный момент может обеспечить нам только религия. И это совсем не пресловутый протестантизм, который поощряет беспринципное обогащение любой ценой, и который в середине 19 века в САЗШ довольно популярен. Нет, я говорю о православии. Эта высокодуховная религия наиболее подходит нашим русским людям для правильной жизни на благо общества, и она как никакая другая подходит для Китежлинда. Поэтому я тоже озаботился этой очень важной для нашего общества проблемой. Как только мы немного разгребли здесь все экономические вопросы и проблемы, конечно, у нас имелся православный священник, тот самый отец Михаил, которого я встретил в форте Росс по приезду в Калифорнию, но он же здесь был один, и его совсем не хватало, чтобы обслуживать такую кучу народа, которая сюда потом приехала из-за океана. Поэтому я обратился к русским священникам, проживающим на Аляске, с просьбой прислать сюда в Китежлинд своих людей, чтобы они тут несли семена истинной веры в темные умы моих людей, наставляли их на путь истины по всем канонам и правилам православия. И эта моя просьба пришлась по душе русской церкви. И вскоре в Китежлинд прибыли несколько православных священников, а отец Михаил был официально назначен главой здешнего прихода. После этого мои люди начали получать духовные наставления от святых отцов, что значительно так подняло мой авторитет среди русских людей. Кстати, впоследствии нашим попам даже удавалось перекрестить в православную веру как белых американцев, так и местных индейцев. Я, кстати, никому не запрещал здесь верить в то, что он хочет, не навязывал своим гвардейцам из Канзаса или другим иностранцам нашу православную веру. Совсем нет, но вот проповедников других религиозных конфессий по моему приказу в Китежлинд не пускали, чтобы они здесь не смущали народ своими проповедями. Мне тут не нужны были религиозные войны. Просто я так решил, что в Китежлинде будет главенствовать только одна церковь, православная, а остальные неправославные люди пускай вон в Сан-Франциско ездят, чтобы пообщаться со священнослужителями своих религий, если им это вдруг очень сильно захочется сделать, а на моей земле будут стоять только православные храмы, и официально проповедоваться только православная религия. Вот об этом всем я успел вспомнить, когда шел в комнату, где сейчас лежала моя любимая супруга Анна и наш сын Андрей. Мы ведь с ней так решили нашего первенца назвать. В общем, за этот год я успел очень многое сделать. А главное, мы смогли закрепиться на этой земле на Калифорнийском побережье. И продолжаем развиваться и крепнуть. Русскому миру здесь быть. И точка. Глава 20. Динамит. С Джоном Саттером мы стали добрыми соседями и нас даже можно было назвать друзьями. Его поселение Новая Гельвеция располагается рядом с землями Китежлинда. Поэтому мы, можно сказать, начали дружить семьями. Мы довольно часто ездили в гости друг к другу. При этом брали с собой своих родных. Я познакомил Джона Саттера со своей супругой Анной. Он также меня представил своей семье. Кстати, его мать и жену звали так же, как и мою супругу. Мы даже посмеялись с ним над этим совпадением. Еще у Саттера был сын Джон Августус, младший. Однако этот молодой человек 30 лет от роду из-за долгов покинул Калифорнию и бежал в Мексику от кредиторов. Впрочем, и у самого Саттера-старшего дела шли не очень хорошо. Не ладилось у него дело с добычей золота. Вот я о том же вам все время говорю. Этот бизнес очень ненадежен. Золото – это такая штука, которая может вас моментально обогатить, но может и обанкротить. Можно всю жизнь искать богатую жилу, но так и не найти ее. Или за месяц накопать золото, которое сделает вас богачом. Шансы на выигрыш в таком казино на самом деле не очень велики. Поэтому я пока с поисками золота решил не связываться. Слишком уж ненадежно это все. Вот у меня перед глазами живой пример в лице Джона Саттера пребывает, который тут в Калифорнии уже 10 лет ищет золото, но пока приобрел только огромные долги. По мне так гораздо надежнее продукты и выпивку продавать тем же золотоискателям, что я и делаю, и имею на этом приличные деньги. Ведь старатели обычно платят золотым песком и самородками, которые я потом продаю с большой выгодой в Нью-Йорке. Кстати, у Джона Саттера ведь тоже есть еще земля, на которой выращивается солидное количество пшеницы и пасется много скота, которые он тоже продает. И если бы не это, то он давно бы прогорел в своей маниакальной погоне за золотом. Но он как слепой, ей-богу, не видит, что на продукции от сельского хозяйства можно неплохо зарабатывать здесь в Калифорнии, где за последние годы появилось много золотоискателей, а вот фермеров гораздо меньше, и еда в этих местах из-за этого стала довольно дорогой. Спрос рождает предложение, из-за того, что производителей еды в этих местах стало гораздо меньше, чем едоков. Поэтому сейчас в Калифорнии как раз такое время, когда можно неплохо зарабатывать на сельском хозяйстве, а Джон Саттер этого почему-то не понимает. И ведь он умный бизнесмен, но почему-то поиски золота для него превратились в навязчивую идею. И вот во время очередного моего дружеского визита к нему в гости он пригласил меня проехаться на его новый золотоносный участок. Похвастаться хотел своими успехами по поиску золота. Я вежливо согласился. Просто любопытно мне стало понаблюдать за процессом добычи этого самого пресловутого золота. К счастью, далеко нам ехать не пришлось. Тот золотоносный участок располагался в 8 километрах от поселения Новая Гельвеция. Поэтому мы довольно быстро приехали на место. Ну, что тут сказать. Посмотрел я на процесс с добычей желтого металла и не проникся моментом. Скучно, нудно, тяжело и очень долго все это происходит. И выхлоп после нескольких часов тяжелейшего труда тогда был мизерный. За все время, что я был на том руднике, старатели нашли лишь несколько граммов золотого песка. В общем, не впечатлило меня. И если Джон Саттер вдруг хотел увлечь меня этим делом, то он просчитался. Не заинтересовался я поисками золота. Однако эта поездка оказалась довольно важной для меня с другой стороны. Ведь наблюдая за тем, как золотоискатели на участке Джона Саттера с трудом долбят каменистый грунт, я вдруг вспомнил об одном эпохальном изобретении. Вот удивительная вещь, это человеческая память. Мы же в процессе своей жизни, оказывается, так много разных вещей узнаем. и потом по прошествии какого-то времени благополучно их забываем. Однако иногда у нас вдруг случаются внезапные озарения, и мы вспоминаем со всеми подробностями то, что слышали или видели много лет назад. Вот и я тогда вдруг вспомнил про динамит. Я еще подумал, что сейчас при разработке этого золотоносного участка старателям бы сильно помог динамит, ведь гораздо проще разрыхлить при помощи взрывов каменистый грунт. Да, и большие камни и скалы, мешающие разработкам золота, при помощи динамита можно убирать. Динамит же использовался изначально для горных работ, и его применение значительно облегчало труд шахтеров. Однако потом я понял, что пока здесь в 1858 году никакого динамита еще не существует и в помине. Нет его здесь, не изобрели еще. Альфред Нобель, вроде бы, его то ли в 1867, то ли попозже должен придумать и запатентовать, и, кстати, это изобретение его превратит в очень богатого человека. Вот после этого я начал усиленно вспоминать, что я знаю про динамит. Я же когда-то историческую программу смотрел про изобретение этой самой первой взрывчатки, которую можно было безопасно использовать в промышленных масштабах. Нет, здесь в 19 веке то до этого уже были изобретены и другие взрывчатые вещества, черный порох и нитроглицерин. Однако, порох был не очень эффективен для горных работ, его же очень много надо было для произведения достаточно мощного взрыва. Например, одна шашка динамита вполне может заменить собой целую бочку черного пороха. Поэтому и было невыгодно использовать дорогой порох для горных разработок. Нитроглицерин же был жидкостью, которая взрывалась от малейшего чиха. Поэтому его нельзя было использовать в качестве промышленной и военной взрывчатки. Слишком уж он был нестабилен и опасен для пользователя. Но я то теперь вспомнил, что для создания динамита надо всего лишь смешать нитроглицерин с каким-нибудь абсорбционным материалом, который хорошо впитывает жидкость. И я прекрасно помнил, что в первом динамите Альфреда Нобеля в качестве такого абсорбента использовалась почва под названием кизельгур, в которой содержался диатомит, рыхлые и сцементированные кремнистые отложения, осадочная горная порода, состоявшая более чем на 50% из панцирей диатоми. Так древние мелкие водоросли назывались, имевших панцирь из диоксида кремния. Вроде бы это еще какая-то древняя форма морского планктона была, тут точно не помню. Впрочем, это и не важно. Главное, что этот самый кизельгур был отличным абсорбентом, в который очень хорошо впитывался жидкий нитроглицерин. И в итоге получался динамит, стабильная и безопасная взрывчатка. Когда я про это все вспомнил, то у меня аж ладони зачесались от предчувствия огромных прибылей. Что мне светит после того, как я запатентую динамит на свое имя? Нет, я уже на моих револьверах, винтовках и патронах начал получать довольно солидные отчисления за мои патенты. Кстати, за этот год ко мне уже обратились немцы и французы. Их армии заинтересовались моими патронами центрального боя. То есть патроны, то эти европейские страны будут делать своих конструкций и калибров. Но основной принцип то их работы является сейчас моей интеллектуальной собственностью. Поэтому я продал немцам и французам права на производство, оставив за собой право получать прибыль с производства всех патронов центрального боя, произведенных во Франции и Германии. Да, плюс еще и в Российской империи уже смогли наладить выпуск оружия и патронов моей конструкции. И мне оттуда также начали поступать платежи по моим патентам. К сожалению, европейцы пока не хотели покупать и производить оружие системы Colt Snow, а только патроны мои делать начали, и уже под них сами наизобретали винтовки и револьверы. Но даже все эти доходы меркли перед тем, что я планировал получить от производства динамита. Ведь пока не изобретут новый вид взрывчатки, динамит будет оставаться единственной альтернативой для шахтеров и военных, и его точно будут использовать по всему миру. Да, его же даже в 21 веке еще использовали. Я точно помню, как сам покупал когда-то в магазине Техаса шашки динамита для нашего ковбойского шоу для туристов. Нам тогда надо было показать туристам взрыв телеги с порохом, и вместо пороха взорвали несколько шашек динамита. Так ведь вышло гораздо дешевле. Поэтому когда я вернулся из той поездки от Джона Саттера, то развил бурную деятельность. Нет, сам я не кинулся экспериментировать с опасным для жизни нитроглицерином. Я не такой идиот, как Альфред Нобель. Это он самолично методом научного тыка смешивал нитроглицерин и различные типы абсорбентов, рискуя при этом подорваться в любой момент. Нет, я оставлю опасные эксперименты профессионалам. Ради такого дела я просто нанял химика из итальянских эмигрантов, которого нашел в городе Сакраменто. Этот бедолага там маялся без нормальной работы. Никому здесь в Калифорнии не нужны были химики пока, а химиком он был хорошим, грамотным. Его звали Джузеппе Виола, и он мне поведал очень интересную и поучительную историю о краже чужих идей. Оказывается, сам сеньор Виола был когда-то учеником итальянского химика Асканио Сабрера, который в 1847 году синтезировал нитроглицерин, когда он работал под руководством Теофиля Жуля Пелуза в Туринском университете. Так вот, слушайте дальше. Тот самый Альфред Нобель недавно украл изобретение Асканио Сабрера и запатентовал нитроглицерин на свое имя. После этих слов итальянца у меня окончательно испарились последние крохи стыда за то, что я хочу присвоить себе идею изобретения динамита раньше Альфреда Нобеля. Хрен ему, а не динамит. Этот гад сам ворует идеи у своих коллег, а потом выдает их за свои собственные. И очень неплохо потом на этом зарабатывает. Но теперь патента на динамит Нобелю не видать как собственных ушей. Перетопчется как-нибудь. Экспроприация экспроприаторов. Она такая. Мне эти деньги больше пригодятся. Вот честно. После этого мне даже как-то на душе легче стало, а то ведь иногда меня нет-нет, а все же колола совесть за то, что я беззастенчиво выдаю чужие идеи за свои. В общем, я взял на работу этого Джузеппе Виола и не прогадал. Он, действительно, оказался грамотным химиком. А главное, он умел работать с таким опасным веществом, как нитроглицерин, и вскоре даже смог его синтезировать. После чего, получив от меня подробные инструкции, начал экспериментировать с приготовлением динамита. Так как нитроглицерин у нас теперь был, а абсорбирующей почвы типа кизельгур тут было навалом вокруг, все же Китежлинд располагается на океанском побережье, поэтому с ингредиентами для динамита проблем не возникло, и в конечном счете итальянец смог через 2 недели экспериментов представить мне рабочий образец динамитной шашки. Кстати, с запалом он тоже быстро управился. Я ведь вспомнил, что для инициации взрыва динамита в запале использовалась гремучая ртуть. Поэтому Джузеппе Виоле тут даже особо ничего придумывать не пришлось. Просто взял латунную гильзу от винтовки, засыпал туда порцию гремучей ртути, которую он тоже сам и синтезировал в своей лаборатории в Форте Росс. Точнее говоря, химическую лабораторию я распорядился построить за пределами периметра стен Форта Росс. Я же прекрасно знал, какими опасными опытами итальянский химик там будет заниматься. Эксперименты со взрывчатыми веществами довольно опасны и часто приводят к взрывам, если ваш эксперимент вдруг пойдет не так. Поэтому от греха подальше мы и возвели лабораторию Джузеппе Виола и динамитную фабрику подальше от стен Форта Росс, в котором теперь проживаю и я сам вместе со своей семьей. Хорошо, что хоть огнепроводный шнур нам изобретать с нуля не пришлось. К этому моменту тут уже такую полезную для саперов приблуду придумали, чтобы бочки с черным порохом подрывать дистанционно. Поэтому у нас получилась динамичная шашка, похожая на длинный цилиндр. Шашка имела оболочку из плотной бумаги, покрытой лаком для защиты от влаги. В один конец шашки вставлялся запал, к которому уже можно было прикрепить огнепроводный шнур различной длины. Испытав динамит на импровизированном полигоне, я остался доволен работой итальянца и выдал ему солидную премию. Заслужил. Молодец. Конечно, и это изобретение я тоже поскорее оформил патентом на свое имя в Америке и Европе. Кстати, в Париже и Лондоне это сделали мои доверенные люди. И теперь я мог быть спокоен за то, что это изобретение динамита у меня никто ушлый не украдет, никакой Нобель или еще кто-то. Динамитную фабрику я начал строить еще до того, как Джузеппе Виола предоставил мне готовый результат своих экспериментов. Я же заранее знал, что эта идея стоящая, что она сработает на все 100%. Хорошо быть попаданцем, который знает, что будет дальше. Это же самое натуральное читерство получается. Все попаданцы в прошлое — это настоящие жулики. Они же всегда присваивают чужие идеи и изобретения, выдавая их за свои. И чем тогда я хуже них? Что, совесть? Нет, меня она не мучает. Мне все эти изобретатели, чьи идеи я так коварно скоммуниздил, просто чужаки и незнакомцы. Они мне никто, и я им ничего не должен. Выпускать динамит мы начали довольно быстро, ведь с его изготовлением особых проблем не возникает. Не нужно там иметь какие-нибудь навороченные станки с программным обеспечением или высококвалифицированных работников с 2 высшими образованиями. Со смешиванием ингредиентов в правильной пропорции хорошо справлялись даже малограмотные крестьяне, делавшие это вручную или при помощи незначительной механизации труда. Конечно, они это делали под присмотром Джузеппе Виолы, которого я назначил директором динамитной фабрики, чему этот итальянец был очень рад. Это же была работа его мечты, напрямую связанная с его любимой химией. Ну, и зарплату он при этом тоже получал очень приличную. Из нищего эмигранта Джузеппе Виола скоро стал довольно уважаемым в Китежлинде человеком, и за это он мне был очень благодарен, так как это я вытащил его из отчаянной нищеты, в которой этот итальянец до этого прозябал в трущобах Сакраменто. Новый взрывной товар пришелся по душе старателям Калифорнии, и скоро стал очень популярным среди них, ведь золото-то обычно залегает там, где почва каменистая и полна скал, и без динамита разрабатывать такой трудный участок получается очень тяжело и долго, а одна шашка динамита вам может заменить пару недель тяжелейшего труда по долблению камня вручную. Да, и часто бывает такое, что на месте богатой золотой жилы лежит какая-нибудь скала, которую ты вручную хрен расколешь, а динамит с этой проблемой справится очень быстро. Поэтому и неудивительно, что моими постоянными покупателями сразу стали многочисленные искатели золота. И первым, кто выкупил у меня крупную партию динамитных шашек, был Джон Саттер. И благодаря этому он все же смог поймать удачу за хвост и довольно быстро разработать богатую жилу золота, что впоследствии спасло его от банкротства и укрепило финансовое благополучие этого выдающегося человека, который уже в Калифорнии успел стать легендой. В общем, я со своим динамитом Джону Саттеру очень вовремя помог, и из-за этого наша с ним дружба только окрепла еще больше.